Глава 9. Дагонет. Притворство. Падение. 1. Орбита над Дагонетом была забита обломками кораблей, чересчур усердно пытавшихся вырваться с поверхности, судов, задуманных как круизные яхты или челноки, как аппараты для суборбитальных перелетов и одноступенчатые грузовые баржи для рейсов к ближайшим лунам. Многие из них были подло подбиты сторожевыми кораблями системы, которые блокировали траектории побега, разлетелись на куски под ливнем лазерного огня, но большая часть просто вышла из строя. Суда, которые были перегружены или плохо подготовлены к тяготам выхода за пространство низких орбит, сожгли свои двигатели или разгерметизировались. Небеса заполняли железные гробы, постепенно падающие по спирали назад на вращающийся под ними мир. По ночам оставшиеся на планете могли видеть их возвращение домой во вспышках огня. И это служило напоминанием о том, что случится с каждым, кто не согласится с новым порядком, установленным губернатором. Выйдя из варпа под прикрытием густого пояса астероидов, Ультио направился вглубь системы Дагонет на выбросах газа из маневровых двигателей. Скрытые из виду технологиями создания невидимости, столь передовыми, что сквозь их завесу практически невозможно было пробиться, он с легкостью избежал встречи с тяжелыми крейсерами предателей и их нервозными командами и нашел безопасное пристанище внутри пустой оболочки покинутой орбитальной солнечной станции. Разместив двигательную секцию в том месте, где она вместе с астропатом и навигатором Ультио находилась бы в относительной безопасности, передний модуль отстыковался и изменил конфигурацию, став похожим на обычный курьерский корабль или боевой катер. Мозг пилота, извлекший информацию из сканированных изображений кораблей-предателей, изменил электропигментацию корпуса, и к тому моменту, когда судно ассасинов приземлилось в космопорте столицы, оно имело такую же голубую и зеленую окраску, как цвета местных войск, вплоть до грубо перечеркнутой крестом имперской аквилы, изображенной при помощи дефлекторов. Келл приставил к ВОК снаряжению Коин, которое было готово переругаться с диспетчерской вышкой. Калидус уже прослушала обмен сообщениями в коммуникационной сети, перехваченной в эфире сложным сканирующим оборудованием Ториэля, и могло изобразить сносную имитацию догонецкого акцента, но проблем не возникло. Вышки больше не было, ее разнесло взрывом на искореженные обломки. Везде, на раскинувшихся посадочных площадках и в окутанных дымом ангарах, пылали маленькие костры, и разбившиеся корабли, погибшие при взлете, лежали поверх обвалившихся терминалов вылета и служебных зданий. Через открытое пространство взлетно-посадочных полос докатывались отголоски стрельбы и звуки гранатных разрывов. Келл выдвинулся вниз по трапу и использовал прицел своей новой винтовки, чтобы прочесать взглядом периметр. «Сражались недавно», — высказался Гарантин, спускаясь вниз вслед за ним. Громадный убийца вдохнул воздух полной грудью. «Все еще пахнет кровью и кордитом». «Они ушли дальше», — сказал снайпер, ощупывая взглядом тела павших солдат и гражданских. Было сложно сказать уверенно, кто в кого стрелял. Гражданская война на Дагонете была в разгаре. И новоприбывшие пока не уяснили, где проходили рубежи лоялистов и предателей. Взгляд Келла привлекли отблески лазерных выстрелов внутри одного из громоздких терминалов. Через мгновение до них долетел треск разорванного воздуха, и он развернулся в ту сторону. Но не слишком далеко. Они сражаются в зданиях. Нам повезло, что в этом месте еще воюют. Придется давать меньше объяснений. Он повесил винтовку на плечо. В это время Ториэль осмелился сделать вниз по трапу пару опасливых шагов. «Виндикар, что нам делать дальше?» Келл проделал обратный путь наверх. Остальной отряд ликвидации собрался на нижней палубе, пристально за ним наблюдая. «Нам нужно собрать разведданные и выяснить, что здесь происходит». «Межзвездная связь с Дагонета прервалась какое-то время тому назад», — ответил Ториэль. «Возможно, если бы ты смог заполучить пленного для допроса...» Келл кивнул и взмахнул Коин, подзывая к себе. «Калидус, пока мы не вернемся, ты здесь командуешь». «Мы?» — подчеркнула Саун. Он мотнул головой в сторону Гарантина. «Мы двое. Произведем разведку космопорта. Посмотрим, что сможем обнаружить». «О, хорошо», — сказал Эверсор, потирая когтистые руки. «Разминка. Ты уверен, что двоих будет достаточно?» — не отставала Саун. Келл проигнорировал ее вопрос и подошел ближе к Коин. «Позаботься о том, чтобы они остались живых. Понятно?» Коин изобразила задумчивое лицо. «Мы все волки-одиночки, Виндикар. Если враг постучится в дверь, может случиться так, что моим первым инстинктивным порывом будет бросить их и сбежать». Келл не поддался на провокацию. Тогда рассматривай этот приказ как экзамен на то, что верность присяге превыше твоих инстинктов.